Интерлюдия. Судья внимательно слушал адвоката. До этого выступал прокурор, который пытался доказать, что выпускать Альфредо Прасси под любой залог ни в коем случае нельзя, так как он может помешать расследованию и начнет запугивать свидетелей, и вообще исчезнет из города. Прокурор гневно перечислял все возможные преступления задержанного и наставил на его безусловном аресте. Он слишком увлекся риторикой и явно любовался своим ораторским красноречием, чем вызвал некоторое раздражение у судей. Когда говорят много, суть дела тонет в словесах. Прокурор произнес 30-минутную речь и готов был обвинить Прасси не только во всех возможных смертных грехах, но и назвать его едва ли не главным мафиози страны. Адвокат прочувствовал эту ситуацию, видя нарастающее раздражение и нетерпение судьи, поэтому несколько раз сократил свою речь, решив ограничиться 10 минутами. Он возражал против доводов прокурора, ссылаясь на репутацию господина Прасси, который считался образцовым гражданином, исправно платил налоги, был хорошим семьянином и владел имуществом на несколько десятков миллионов долларов, являясь владельцем компании «Перегрим». Он излагал все эти факты коротко, емко, стараясь не превышать добровольно установленного лимита времени. Судья его слушала более внимательно. Ей было около 50. Она отличалась принципиальностью и решительностью. В молодые годы она работала адвокатом. Это всегда подсознательно сказывалось на ее решениях, которые были юридически безупречны и нравственно точны. Она искренне полагала, что презумпция невиновности — один из самых основных принципов американского судопроизводства. И никто не может быть признан виновным до решения суда. Поэтому, выслушав адвоката, обратилась к прокурору. «Господин Прасси женат и имеет 2 детей, а также владеет достаточно крупными активами, что не позволяет подозревать его в желании покинуть нашу страну или наш город, чтобы избежать ответственности. Что касается возможного запугивания свидетелей, то вы обязаны доказать, что он действительно является главой организованного клана мафии. Насколько я поняла, таких доказательств у вас пока нет». Ваша обязанность — охранять свидетелей, которые будут давать в суде показания против господина Прасси. А сегодня нам стало известно, что один из ваших основных свидетелей уже согласился давать показания и сейчас проходит в программе защиты свидетелей. Ваша задача — выставить этого свидетеля на судебных слушаниях и убедить присяжных в том, что Альфредо Прасси действительно является руководителем организованного клана мафии. Для этого у вас есть все необходимые факты и конкретные свидетели. Значит, вы можете приготовиться к процессу и доказать вину господина Прасси. А пока я назначаю залог. При этих словах сам Альфредо Прасси и его адвокат и помощник, сидевшие рядом с ним, улыбнулись. Залог. В 2 миллиона долларов, которые должны быть внесены сегодня до 6 часов вечера. У Прасси и у адвоката вытянулись лица. Судья ударила своим молоточком, показывая, что решение принято. Прокурор усмехнулся, взглянув на Прасси, промотавшего какие-то ругательства. 2 миллиона долларов лишних денег предстояло найти в течение нескольких часов, вытащить их из оборота и внести залог. «Что это за сумма?» — прохрипел Прасси, на всякий случай понизив голос, чтобы его не услышал судья. «Почему 2 миллиона долларов? Что это за безумный залог? Она могла назвать и 20 миллионов». В американском судопроизводстве судья... фигура исключительная. Она могла услышать его слова, вернуться на свое место и тут же отменить свое решение, объявив, что отказывается от залога и сажает подозреваемого в тюрьму на 2 месяца. — Во всяком случае, ты лучше, чем тюрьма, — прошептал адвокат. — Иди к черту, — зло прошепел Прасси. Он подозвал к себе своего помощника. Тот отдыхал на Бермудах, откуда срочно вернулся в Нью-Йорк, услышав об аресте своего патрона. Это был молодой и красивый итальянец с копной роскошных волос и породистым лицом, делавшим его похожим на актера из голливудских фильмов. — Лучано, мне нужно знать, где находится этот эксперт, который помог посадить меня на эту скамью, из которой я должен теперь оставлять в суде 2 миллиона долларов. — Мы все сделаем, — кивнул помощник. — И еще, нужно найти хорошего русского охотника, чтобы разобрался с этим экспертом. Здесь сейчас много таких ребят. Тихо напомнил Прасси. — Я все понял, босс. Лучано оглянулся на стоявших неподалеку журналистов и добавил, — не нужно здесь ничего говорить, чтобы вас не услышали. Только он не русский, ребята все узнали, хотя иногда и живет в Москве. «Мне все равно, кто он по национальности. Пусть даже китаец», — повысил голос раздраженной Прасси, не обращая внимания на умоляющее лицо адвоката. «Найди специалиста, чтобы разобрался с этим китайцем, и начни искать прямо сегодня». Он увидел ухмыляющиеся лица обвинителя и его помощника. Прасси понимал, что показания на суде свидетеля, которого они теперь охраняют, может привести к его безусловному осуждению и аресту. И выход на свободу под залог в 2 миллиона долларов — всего лишь временная отсрочка перед многолетним заключением, грозившим ему. По совокупности всех его преступлений судья вполне могла вынести приговор в 20 или 30 лет. Тогда до конца своей жизни он будет видеть небо через решетку своей камеры. При одной этой мысли Прасси готов был разорвать на куски кого угодно, в том числе судью, прокурора, свидетелей, даже своего адвоката. Но прежде следовало найти человека, который посадил его на эту скамью и сумел убедить Сальвадора дать показания против своего босса. «Найди мне нужного человека», — жестко повторил он, обращаясь к своему помощнику.